Она не ощутила ни изумления, ни страха. Нечто по имени Нива обняло ее, а затем прицепилось к телу. Однако при этом Нива подстраивалась под чайку, а не наоборот. У чайки не возникло ощущений тяжести, отторжения и скованности. Даже когда последняя деталь закрыла половину ее лица, она не ощутила отвращения. Напротив, ее наполнило странное успокоение, словно кто-то прикоснулся ладонью к щеке. Кроме того, в сознании чайки появился расплывчатый контур, будто она видела сон наяву. Наконец контур обратился к ней. «Я Лада Нива, магический гандер. Все мое тело создано ради этой цели. Наделено параметрами 4 разновидностей фейл и возможностью встраивания в мозговую структуру». Чайка понимала. Понимала без всех этих слов. Она знала, что это, причем так ясно, будто понимала всю жизнь. Оно превращалось с помощью магии драгунов. Оно создавало защитное электромагнитное поле с помощью магии ортросов. Оно обладало высокоточным прицелом благодаря магии кокатрисов. Оно сохраняло и поддерживало свою форму в пространстве благодаря магии единорогов. Оно – живой гандер. И чайка понимала, как обращаться с Ладой Нивой. Эта информация дремала внутри нее всегда. «А...» Чайка приоткрыла губы, после чего она зачитала заклинание. Скорее всего, лишь она сама знала, что читает заклинание. Оно напоминало рев и стенание. Непрерывная и плавная игра голосом. Она произносила заклинание так сжато, что звуки сливались друг с другом, подобно тому, как проставленные слишком близко точки сливаются в линию. Она зачитывала текст для подстройки заклинания, которое Лада Нива сделала специально для нее, и поместила в глубине сознания чайки. А именно... Сельма смотрела через прицел. Она целилась в подножие большой замаскированной движущейся башни в 8 колес, которые приводили ее в движение. Без них башня должна остановиться. Несомненно, те несколько ярких линий, что они видели, пытались попасть по башне. Кто-то стрелял магией, чтобы уничтожить базу биоалхимической лаборатории. Почти наверняка это была белая чайка. И ей будет куда проще попасть по неподвижной цели. «Явись, сокрушитель!» Как только Сельма закончила читать заклинание, на ее губах появилась улыбка. Ее магия обратилась направленной ударной волной и полетела вперед. Через прицел удалось хорошо рассмотреть, как сломались колеса и оси башни, а затем она сама слегка накренилась. Надзорная башня содрогнулась, и Виктор заметил, что одновременно с этим он потерял связь с шасси башни. «Что?» Надзорная башня умеет передвигаться, пусть и неспешно. Благодаря подобной функции башне удалось пережить несколько дальнобойных заклинаний, не получив серьезного урона. Но... «Что произошло?» Либо колеса заклинило, либо они сломались. Но в любом случае, теперь, когда он остановился, шансы попасть под удар резко возросли. «Черт!» Воскликнул Виктор. Поле зрения резко расширилось. От огромного потока информации, хлынувшего в сознание, разболелась голова. Но чайка мужественно терпела и вдруг ощутила, как ее зрение фокусируется на одной точке. «Множественное тело, существующее на нескольких слоях пространства». Кто это сказал? Нива? После ее слов появилось несколько теней, каждая немного смещенная относительно остальных. И все они – оптимальные цели для испытания. Тот самый мальчик по имени Ги. Она может убить его. Теперь да. Теперь точно. Именно такая мысль мелькнула в голове чайки. И поэтому… «Явись!» – воскликнула она, сама не осознавая этого. «Уничтожитель!» А все Ги, все множественные тела дружно вздрогнули. И тот, кто находился перед чайкой, и тот, кто внутри надзорной башни, и даже тот, кто следил за Эйприл очень далеко отсюда. Это... Лично происходящее видел тот, который парил перед Чайкой. Он видел крупный фиолетовый шар, который летел к нему, выжигая пространство. Ги моментально осознал, эта атака может уничтожить его. А уже в следующее мгновение фиолетовый снаряд попал в него. Ги, вернее та фигура, которую так называли, разлетелась на части. Разумеется, самого Ги это не особо волновало. Ведь фигура – лишь его часть. Сам Ги, вернее его ядро, скрывалось на другом пространственном слое. Но! Энергия шла против течения. Ее разрушительная сила, мгновенно уничтожившая терминал, двигалась в сторону настоящего тела, спрятанного на другом слое реальности. Она не ограничилась сжиганием поверхностного образа, а распространялась словно яд или болезнь, намереваясь растечься по всему существу, известному как Ги. «Отключить связь четвер...» Подобно тому, как ящерицы и моллюски могут отбрасывать хвосты и щупальца, если таковое необходимо для побега, также и Ги попытался избежать атаки, отрезав часть себя. Но не успел. Фиолетовый свет продолжал надвигаться, перепрыгнул через щель между слоями пространства и подлетел к затаившемуся на другом слое Ги. Агония продлилась лишь мгновение. Ги развоплотила еще до того, как он успел хотя бы вскрикнуть. Яркая вспышка фиолетового света летела вперед и выжигала все на своем пути. Она гудела так, словно вгрызалась в воздух, и надвигалась на надзорную башню. Эта бессознательная атака Чайки не ограничилась уничтожением Ги, а сразу продолжила движение к центру башни, именно туда, где находился магический двигатель. И, наконец, напряжение резко ослабло. Как только Тура ощутил, что вонзившиеся в него клыки расслабились, на место страха сразу же пришло отвращение. Цеплявшиеся за него драгуны отпрянули и упали на землю. Там они лишь судорожно дергались. Очевидно, сил воевать у них больше нет. «У нас получилось?» Тору, висевший в воздухе благодаря объятиям Фредерики, развернулся к надзорной башне. «Чёрт!» Виктор сорвал с шеи соединительный шнур и вскочил с кресла оператора. Схватив резервный гандер, висевший на стене, он быстро намотал на себя его шнур. Плохи его дела. Без фейкеров ему остается только умереть от рук полукровок. «Если взять под контроль хотя бы одного драгуна... Нет, хватит даже единорога!» то его можно будет оседлать и сбежать. Виктор перехватил гандер и вновь начал активацию коммуникационного заклинания. Конечно, без аппарата башни он не мог взять под контроль множество фейкеров, но одного-двух вполне. Однако Виктор даже не притрагивался к нему, но люк в полу, ведущий в комнату, силой выбило. В следующее мгновение через него в комнату залетели полукровки. «Ах вы!» Виктор спешно перенаправил гандер, но у него не было ни единого шанса прочитать заклинание. Полукровки молча подскочили к нему. Один выбил из рук гандер и дернул за шнур, срывая его и роняя Виктора на пол. А еще двое немедленно прижали мага. «Хватит! Что вы творите, жалкие полукровки?» Полукровки промолчали. Их взгляды настолько холодны, что трудно поверить, что когда-то они считали этого человека своим хозяином. И затем... «Хватит!» Виктор отчаянно протестовал, но полукровки вонзили в его тело скимитары. Хаос продлился лишь мгновение. Судя по всему, коммуникационное заклинание надзорной башни резко оборвалось, потому что все фейлы дружно забились в судорогах и принялись совершать беспорядочные действия. Некоторые свалились словно подкошенные, другие закружились на месте, третьи накинулись на своих товарищей, но уже скоро все прекратилось. «Все кончено», — обронил Тору, стоя рядом с товарищами на вершине скалы. Все фейлы так или иначе остановились. Одни неподвижно стояли, другие опустились на колени. Вероятнее всего, В них вживлены аварийные заклинания, которые немедленно успокаивают зверей, если обеспечивающая контроль заклинания неожиданно прервется. Более того, скорее всего, если мы оставим их, они погибнут. Тихо добавил Кирилл. Поскольку у них отсутствует часть мозга, без приказов они не смогут даже питаться. Наверное, в скором времени все они умрут от голода. То есть ближайшие страны и города они атаковать не станут. Подытожил Тору, от усталости усаживаясь на вершину скалы. И это главное. А теперь... Тору повернулся к Чайке и продолжил. Все-таки, кто она такая? А... Рядом с задумчивой Чайкой с безразличным видом стояла Нива. «Лада Нива», — пояснила она, указывая на себя пальцем. «Я не имя твое спрашиваю. Я спрашиваю, кто... что ты такое?» После выстрела в надзорную башню Ниву вновь окутало голубое свечение. И она опять обратилась с девушкой. Из-за знакомства с Фредерикой Тора уже привык к превращениям, и поэтому понял, что тот причудливый крупный гандер на самом деле был Нивой. И это единственное, что он понимал в происходящем. Нива стояла, обхватив Чайку за руку. Видимо, та настолько ей понравилась. Возможно, Нива к ней попросту привязалась. Хотя по ее безмятежному лицу ничего не скажешь. «Немного ясно. Наследие моего отца», — сказала Чайка. «Наследие?» «Сильное, уникальное, магическое оружие». «Так все-таки она под вид гандра». Тору прищурился и окинул Ниву взглядом. В ответ-то почему-то укрылась за спиной Чайки. Не похоже, чтобы Нива боялась Тору, но, видимо, его взгляд ей неприятен. «Ха, это радует», – пробормотала Акари и кивнула. «Что именно?» «Как я понимаю...» «Эта девочка тебя не любит, брат». «И чем это тебя радует?» «Я лишний раз волноваться не буду». «О чем волноваться-то?» Устало обронил Тору, а затем перевел взгляд в небо. Если он правильно понял, то речь идет о магическом оружии, с какой-то целью, созданном Императором Газом. О живом гандре, собранном из тел Фейл и деталей механизмов. Конечно, здравый смысл подсказывал, что подобное не может существовать. Но с того дня, когда Тору начал путешествовать с Чайкой, понятие здравого смысла перестало быть для него незыблемым. Но для чего нужно такое оружие? С точки зрения мощи и разрушительной силы, нетрудно найти еще более сильное оружие. Например, летающие крепости и прочие крупные магические аппараты. Это же не более чем оружие для одного человека. Безусловно, при правильном использовании и сильных заклинаниях с его помощью можно причинить много ущерба. Но трудно поверить, что ради такого проклятый император стал бы воздвигать тайную лабораторию за пределами государства. Это оружие для убийства Ги? Они так и не выяснили, кто это был, но оружие смогло убить Ги. С кем же собирался воевать император Газ? Пробормотал Тору. Но ответа на вопрос не знал никто. Вскоре с неба полился дождь, словно решивший поздравить отряд Тору с победой в смертельном поединке и остудить их тела.